Глава 590. Он точно... «Какое условие?» — с некоторым напряжением в голосе спросила Джисян. Увидев застенчивую улыбку Манхао, она внезапно сама блестительно улыбнулась, а в ее глазах затанцевали чарующие огоньки. «Ах ты, хитрый лис! Еще такой юный, а уже дамский угодник!» Рассмеялась она, но следующие слова она сказала предельно серьезно. «Предупреждаю, по моей манере общения у тебя могло сложиться неверное представление обо мне, но я девушка целомудренная. Я давным-давно поклялась жить ради Дао, поэтому даже не заикайся о преступной любви. А лучше сразу выброси из головы эти грозные мысли, дружок. Я не согласна». Манхао пораженно разинул рот. «Ты вообще о чем? Не надо прикидываться дурачком. Думаешь, я не вижу, как ты смотришь на меня? Хм, мне уже не раз и не два делали подобные предложения». Она закусила губу, мысленно споря сама с собой, и наконец сказала. «Ладно, твоя взяла. Нас с тобой явно связывает судьба, поэтому я могу подержаться с тобой за руки. Это максимум, на что я готова пойти, на большее можешь не рассчитывать». Она сказала это так, словно делала ему огромное одолжение. Не став дожидаться ответа Манхао, она взяла его за руку. А потом, покраснев, быстро отпустила и отскочила назад, словно испуганная лань. «Но как?» — спросила она. Протянул Манхао, пока в его голове частицы мозаики вставали на место. Внезапно он с некоторой долей горечи рассмеялся. «Это было не совсем то, что ему нужно. Женщины постарше меня не интересуют», — сказал он, сухо покашляв. Глаза Джисян расширились от изумления, а потом вокруг нее неожиданно резко упала температура воздуха. Манхао моргнул и, наклонившись ближе, тихо сказал. «Я хочу первым войти в третий мир. Вот мое условие». Джисян нахмурилась и подозрительно посмотрела на Манхао. «Ты имеешь в виду... Ха!» Сообразив, о чем он говорит, она загадочно ему улыбнулась. «У меня осталось не так уж много духовных камней», — сказал Манхао немного смущенно. Джисян прикрыла ладонью свою блистательную улыбку. Такое условие никак не мешало ее планам, поэтому причин не соглашаться с ним у нее не было. По ее мнению, это была малая цена за помощь Манхао в третьем мире. «Прот бессмертного демона – важное место этой секты», – сказала она. «Благодаря помощи моей секты я на 100% уверена, что за пару месяцев смогу добиться для тебя права попасть туда. Все, что от тебя требуется, так это просто пойти со мной. Если сейчас мы освоимся в этом месте, в третьем мире нам будет проще туда вернуться. Что скажешь? Мне хватит и месяца. Я постараюсь добиться для тебя разрешения войти туда. Тогда мы...» Манхао внезапно прервал ее на полуслове. «На первых небесах секты бессмертного демона», — спокойно и властно сказал он. «Я могу посетить любое место, кроме пещер бессмертного шести парагонов. Поэтому мне не нужна твоя помощь». Джисян пораженно уставилась на Манхао. Постепенно в ее глазах проступила зависть. Как она могла забыть, что стоящий перед ней человек был сыном парагона? Даже она была немного возмущена несправедливостью ситуации. А потом она подумала о собственной личине и как секта годами готовилась к этому дню, сколько ресурсов и денег им пришлось потратить, чтобы дать ей эти несколько месяцев для получения доступа к пруду. Вот только для Манхао все это было бессмысленной вознёй. «В древних хрониках секты», — сказала она, — «есть информация об особых людях секты. Есть там и страница, посвященная Кэдзюсе. Ты был избалованным ребенком, который совершил огромное множество невообразимых проступков. Куда бы ты ни направился в секте, за тобой по пятам следовал хаос. Ты притесняла женщин и мужчин. По примерным подсчетам, к моменту падения секты у тебя было более 400 любовниц и более 3000 детей. Ты действительно...» Она не стала заканчивать это предложение, а лишь ограничилась простым выводом. «По большей части, твоя жизнь была одной большой ошибкой. Но в последней войне ты не пожалел ничего, даже собственного долголетия. Не страшай смерти, ты совершил немало подвигов на поле боя. Все твои возлюбленные погибли, и ты похоронил их на первом пике. Никто из твоих детей не выжил, и ты лично похоронил их на втором пике. Что до четвертого пика, в этом месте покоился твой отец, поэтому ты сделал эту гору своей могилой. В последний день войны ты и несколько других избранных погибли вместе с сектой. На войне ты убил множество бессмертных клана Цзы. Перед самой твоей смертью лорд Цзы лично прибыл на поле боя. Оценив храбрость твоего сердца, Он предложил тебе выход. Чтобы выжить, тебе нужно было только склонить голову, нечто, что ты проделывал бесчисленное множество раз. Но ты не склонил головы. Вместо этого ты с хохотом посмотрел на небеса и бросился в свой последний бой. Когда тебя сразили, ты упал с неба и приземлился в свой гроб. В последний миг перед кончиной ты произнес всего одну фразу. Слушая ее историю, выражение лица Мэнхао постепенно становилось все противоречивей. В конце ему даже начало казаться, будто описанные ею события произошли с ним самим. Поскольку он молчал, Джисян решила продолжить. «Ты сказал, отец, ты гордишься мной?» Услышав это, в груди Мэнхао что-то оборвалось. Он закрыл глаза и очень долго их не открывал. По непонятной причине по его щекам побежали горячие слезы. Эти слезы принадлежали не ему, а человеку из другой жизни. «Можешь больше ничего не говорить», — попросил он. С омрачённым настроением он резко развернулся на пятках и меланхолично пошел вниз по дороге. Джисян мысленно корила себя за то, что нечаянно расстроила его. Она уже хотела что-то сказать, но тут издали до нее донесся голос. «Встретимся через 3 дня и отправимся к пруду бессмертного демона». Мэнхао вернулся на 4-й пик и остановился у своей пещеры бессмертного. Он просто стоял, наблюдая, как садится солнце. Перед его мысленным взором проносилось все, что случилось с ним и Кэ Юньхаем. «В этой жизни он мой отец», – пробормотал Мэнхао. Он вновь задумался о том, что, должно быть, чувствовал Кэ Цзюсы. Глубину этих эмоций не мог понять ни один человек. Во всем мире между небом и землей с самых древних времен и по сей день только Кэ Цзюсы мог их понять. Только сейчас появился еще один человек, который был способен понять. Только он мог разделить с ним эти чувства. И лишь он мог почувствовать то же, что и он, ощутить в груди этот клубок противоречивых эмоций. «Сын хочет заботиться о родителях, но их уже не стало». Мэнхао закрыл глаза. Если бы он не знал о заклинании дивергенции души, то поверил бы в смерть Кэ Цзюсы. Однако это его понимание оставило странный осадок после истории Джисян. Он уже представил, как тело и кости Кэ Цзюсы за долгие годы обратились в ничто. От секты бессмертного демона не осталось ничего, кроме руины мертвецов. И вот, наконец, однажды тело Кэ Цзюсы медленно материализовалось прямо в гробу. Он открыл глаза и вновь увидел небо и секту. Война полностью уничтожила привычный ему мир. Секта теперь была другой. И он был в ней единственным человеком. Он скучал по отцу, жалел о бездарно потраченном времени, когда он беззаботно хулиганил в секте. Это сожаление дало путь слезам. Вероятно, он немало времени плакал на 4-м пике. Вероятно, вид разрушенной секты пронзил нестерпимой болью его сердца. Вероятно, он пил вино перед могилой отца, лепетал что-то как идиот и бился головой об землю в земном поклоне. Вероятно, он посетил и другие части секты бессмертного демона, видел тела погибших, в том числе принадлежащие его друзьям и близким, людям, которых он любил, и тем, кого ненавидел. Все они были мертвы, а их мысли стали шепотом ветра. Вернувшись на 4-й пик, он осознал, что стал единственным защитником этого мира. Хотя скорее он был не защитником секты бессмертного демона, а хранителем прекрасных воспоминаний о секте и в особенности о своем отце. Сейчас Мэнхао все понял. Он понял сердце Кэ Цзюсы и знал, о чем он думает. «Ты точно рядом со мной?» — подумал Мэнхао. «Или, быть может, в моей душе. Ты безмолвно наблюдаешь, как я проживаю совершенно другую жизнь, отличную от того пути, что избрал ты. Каждый раз, когда я смотрю на отца, ты через мои глаза тоже смотришь на него». Мэнхао вновь взглянул на вечереющее небо, а потом закрыл глаза. Спустя 2 дня пришло время для встречи с Джисян. Мэнхао покинул 4-й пик и направился на 7-й. Это был последний и самый важный пик первых небес. Позади горы находились обширные затуманенные и запретные земли. Без особого допуска ученикам не позволялось там находиться. К тому же практически никто не знал, что скрывается за этим странным туманным маревом. Войдя туда, человек сразу же терялся в тумане. Только с помощью верительной бирки можно пройти через туман к месту назначения. У Джисян имелась такая верительная бирка, а вот у Мэнхао ее не было. На границе этой территории их встретили 2 огромные каменные статуи демонов. У них было по 8 рук и 4 головы, а в высоту они достигали более 300 метров. 4 головы свирепо смотрели во все стороны. Обе статуи сжимали по гигантскому каменному двуручному мечу. Они были скрещены, а наконечники вонзены в землю, создавая нечто вроде врат из мечей. В этих вратах не было никаких препятствий для желающего в них войти, но любой человек, не имеющий достаточной квалификации, будет убит на месте. Джисян с почтением и трепетом взирала на статуи, она опустилась на колени перед ними и двумя руками подняла над головой тёмно-фиолетовую нефритовую табличку. Испускающее мягкое свечение верительная бирка взлетела с её ладони и приземлилась в руку правой статуи. В следующий миг её глаза резко открылись. Она медленно вынула меч из земли, открывая путь вперёд. Могущественный ракочущий голос затопил округу. «Квалификация третьего класса! Цель твоего визита!» «Прот бессмертного демона!» — быстро ответила Джисян. «Согласно правилам», — ответил повергающий в трепет голос. «Тебе открыты 30% путей в этом месте. Внутри тебе позволено оставаться не более чем на 38 часов». Джисян втянула полную грудь воздуха, с трудом сдерживая рвущуюся наружу радость. Чтобы доставить бирку во второй мир, секте пришлось задействовать немало своих сил, а также заплатить значительную сумму денег за особую технику. Эта верительная бирка давала ей квалификацию третьего класса. Она была одной из причин, почему Джисян считала, что сможет добыть там немало ценного. Когда она поднялась, верительная бирка приземлилась ей обратно в руку. Девушка осторожно убрала её, так как бирка была невероятно ценной, и поклонилась двум статуям. После чего прошла мимо статуи в туманную область, она обернулась и ехидно улыбнулась Манхао. По её мнению, Кэйдзюсы в этом временном периоде мог рассчитывать только на квалификацию четвёртого класса. Манхао некоторое время молча рассматривал статуи, а потом медленно подошёл к ним. Когда он оказался перед вратами из мечей, клинок правой статуи неожиданно завибрировал. Она посмотрела на Манхао глазами, за которыми скрывался нечеловеческий разум. Ей хватило одного взгляда, чтобы увидеть Манхао насквозь. Она медленно подняла меч, открыв проход дальше. «Квалификация Парагона! Тебе позволено идти куда пожелаешь и оставаться неограниченное время!» От этих слов у Джисян глаза на лоб полезли. Она оцепенело уставилась на Манхао, чувствуя нарастающее безумие в сердце.